Глава 36. Наступил день гонок. Выспался хорошо, плотно позавтракал. Мандраж был небольшой. Кадиллак, карьер. Еще раз подробный осмотр Эво. Игорь со Славкой уже проверили машину несколько раз. Вот и сейчас Славка с ноутом своим чего-то там проверяет. Как мы и предполагали, у нас получилось 5 категорий машин по мощности. Я был в третьей. С импрезом и фокусом. Четвертая — Игорь и 2 эски соседей. Ну и пятая — Крот, Ламба и Скай. У Крота стенд показал 705 лошадей. Но его мерин тяжелее, чем Ламба и Скай. Поэтому мы все очень надеялись на его умения и опыт. Первые 2 категории — джипы и легковушки до 250 и 400 сил. Народ уже занял свои места на сооруженных трибунах. «Крот, как пацаны-то на ламбе из Кая?» — спросил я у него, когда мы встретились под навесом, где стоял его АМГ. «Хорошо водят», — с уважением сказал он. «А у тебя более опасный противник. Это чел на Форде. На фокусе раллином этом». «Да, я вчера наблюдал за ним. Он сначала на Субару проехал, а потом на фокусе. На фокусе у него получилось быстрее на 4 секунды. Он легче, как я и говорил. Хорошо водит. Твое время на тренировках было 2.37, его 2.38. Идеально проходит траектория, и машина у него настроена, будь здоров». «Ну, спасибо». Тяжело вздохнул я. «Не ссы!» — успокоил меня Крот. «Он на 5-м кольце, когда выходит, теряет несколько секунд в дрифте. Там самый длинный поворот. На 6-м кольце то же самое. У твоего Эва полный привод работает по-другому. Прижимайся как можно ближе к стене и иди по внутреннему радиусу. За счет этого ты несколько секунд можешь выиграть. Его, как он ни старается, все равно выносит наружу. Так что давай, Саня». «Спасибо за подсказку. Ты тоже давай, порви их обоих». «Буду стараться», — тяжело вздохнул Крот. «Они оба классные водилы. И пацаны во», — показал он большой палец, улыбнувшись. «Выиграть у них будет сложно». «Крот, ничего не знаю», — воскликнул Слива. «Я на тебя 10 уже поставил». «А я 5 штук», — добавил Клёпа. «Ты-то где бабосы взял?» — удивился я. «Ха, занял». «Если проиграешь, точно пару месяцев за еду будешь работать», — подколол я его. «За бар-то много отслюнявили». «Нормально», — буркнул Клёпа. «Ты это, братан», — обратился он к Кроту. «Ты уж постарайся выиграть». «Я не хочу пару месяцев за еду работать». «Постараюсь», — засмеялся Крот. Через некоторое время, когда я уже накрутил в палатке несколько десятков кругов вокруг Эва и достал всех, мы наконец-то услышали голос, усиленный несколькими мощными колонками. «Дамы и господа, через 30 минут начинаются гонки. Прошу всех зрителей занять свои места согласно купленным билетам. Уважаемых мам и пап, взять за руки своих детей и крепко держать. Соблюдайте технику безопасности. Не выходите и не выбегайте на трассу. Наших участников вместе с их автомобилями прошу спуститься вниз на старт». «Наконец-то!» — вздохнул Славка, глядя на меня. «Езжай уже отсюда! Замучил всех! И без победы, чтобы не возвращался. Мы все поставили на тебя и на Крота». «Да-да, Саня», — кивнул Риф. «Вы сюда приехали бабки заработать или удовольствие получить от гонок?» — огрызнулся я. «И удовольствие получить, и бабки заработать», — спокойно сказал Туман. «Ты победишь, милый», — обняла меня Света. «Мы все будем за вас болеть. У нас вон даже дудки есть». «Какие дудки?» «Вот такие», — показал мне, вытаскивая из сумки дудку Клёпа. «Такая небольшая деревянная дудка». Он пару раз в нее дунул. Не знаю, громко или нет, но с другой стороны, если несколько человек будут дудеть, то может и услышат то. Я сел в Эва, завел его. Минуту просто сидел и не двигался. Стоящие вокруг машины мои друзья молчали и не лезли со своими советами и рекомендациями, понимая, что я и так весь на нервах. Что-то я в натуре разнервничался. Тут одна пола бокса, где мы находились, откинулась, и внутрь палатки вошел наш мэр со своими заместителями. «Фух!» — вздохнул он. «Успели!» Он быстро подошел к моей открытой двери и сказал: «Александр, желаю тебе только победы. Не посрами наш город. Порви их, как тузи-грелку». Настолько было неожиданно от него это услышать, что я сначала обалдел, а потом громко расхохотался. Следом за мной смех подхватили и остальные. «Молодец, мэр. Разрядил обстановку». Выкатившись из-под навеса, я взял направление вниз. На самое дно карьера. Пока потихоньку катился по последней прямой, смотрел направо. Все насыпи были буквально усыпаны людьми. Зрителей было не просто много. Их было нереально много. Каждого проезжающего гонщика толпа приветствовала отдельно. А ведущий молодец. Каждую тачку и водителя он отдельно представлял. Машины ехали не спеша, потихоньку. Водители наслаждались овациями и приветствиями зрителей. Наконец мы все внизу. Слово по очереди взяли мэры. Сначала один, потом второй толкнули небольшие речи. Короче, мир, дружба, жвачка, ну и торговля. Затем, когда они закончили, все мы услышали громкий крик диджея. «Да будут гонки!» Заорала мне практически в ухо установленная тут внизу колонка. И тут же все установленные колонки в карьере буквально взорвались музыкой. Диджей врубил. Настолько это было все неожиданно, да и музыка прям в точку. Я только по взмахнувшим руками зрителям понял, что народ буквально бьется в экстазе. Прям как индейцы тогда под Рамштайн. «Делайте ваши ставки, господа! У вас есть 10 минут!» Продолжил ведущий подыграющую музыку. «Первый поедет категорию до 250 лошадиных сил. 5 машин. В качестве первого открывателя наших первых межгородских гонок я приглашаю на старт на правах хозяев жителя города Таус по имени Зима. Автомобиль Toyota Camry, 249 лошадиных сил». «О, наш чувак поедет». Вот и его камрюха подъезжает к старту. «Зима сидит и курит за рулем. Тоже, видать, нервничает. Комиссары никого к нему не подпускают. Перед стартом огородили площадку 10 метров квадратных. Туда, кроме машинного участника, никому нельзя. Вот и сидит там сейчас парень один. Нервничает. «Минуту, господа!» И колонки снова взорвались музыкой. 15 секунд. «Зрители готовы?» Спустя отведенное время снова крики и свист тысяч людей. «Зима готов?» Комиссар, стоявший на трассе, быстро наклонился к водителю. «Готов!» — быстро сказал он в рацию. «Зима готов!» — тут же повторил ведущий. «Старт на твое усмотрение. Отсчет начнется автоматически. Удачи!» И вот Камри стартанула с бешеной пробуксовкой. Первое кольцо, второе, третье, четвертое. На пятом кольце все мы перевели свой взгляд на несколько телевизоров, установленных тут же внизу. Оказывается, пацаны Коржа установили не только микрофоны, в чем мы только что убедились. Из колонок раздавался звук, пролетающий мимо микрофонов камрюхи, но и несколько камер. Они были установлены на поворотах. Не на всех, но они были. В любом случае, лучше смотреть на телевизоры, чем догадываться по поднимающемуся сзади хвосту пыли, где он сейчас едет. Вот черная Камри входит боком на очередном кольце, и ее выносит наружу поворота. Все правильно. У переднего привода недостаточная поворачиваемость. У заднего избыточная. Это только с полным приводом можно ехать практически как хочешь. Если ты, конечно, умеешь на нем ездить. Пару секунд он тут точно потерял. Вот последняя прямая. Камера четко показывает вылетевшую на нее Камри. Теперь газ в пол, родной. Давай, выжимай все из нее. Финиш.